«Значит, будет еще штурм», — выдохнул я. «Дэв, они испугались твоей силы. Начал Вайлд, ты снова всех нас спас. Я особо, даже не подрался», — смущенно выдал воин. «Надо закончить очистку винтов и укрепить мельницу. Поднять больше мертвецов, чтобы держать оборону». Накидывал я план на ближайший день. «Куда так разогнался, командир?» — спросил меня Вайлд. «Сила, она не безгранична. Мертвецов в кругу мы, конечно, поднимем. С их помощью очистим винты, но на оборону их не хватит, рухнут, как только мана закончится. Твои предложения?» – спросил я. «Давайте так, девушки и Грег, вы таскайте трупы гоблинов на вершину, ближайший ров я вам запружу, после мы их поднимаем мертвецов и привлечем к работе, а там, как рандом велит». «Что?» – не понял я. «Случайность покажет», – перевел Дэв. «Бог управит», – перефразировал Влад. Девушки бодро, и словно не сговариваясь, не отпуская копий, взяли первого попавшегося гоблина с проткнутой глазницей и потащили его на плотину. Вайлд, заметив это, поспешил к ним. «Нет, нет, нет, тех, кто в голову раненый, не надо, не поднимутся, а-то». Он был близко к ним, очень, и вдруг что-то просвистело, а с другой стороны леса прилетела, по странной баллистической траектории стрела с непомерно большим наконечником. Мне казалось, я вижу ее воочию. Она ударила куда-то под ноги девушкам и... прогремел взрыв. Я видел, как куски тех, кто только что стоял с нами плечом к плечу, полетели в разные стороны, был среди них и Вайлд. «Рассредоточиться, в бой, враг за плотиной», — скомандовал я, и рванул вперед, попутно стараясь полечить раненых. Четыре девушки оказались мертвы, а Вайлд лежал и тяжело глотал воздух, он был весь посечен осколками. «Влад, Дэв, уничтожьте стрелка», — указал я пальцем в сторону леса, сам же склонился над Вайлдбизом, накладывая лечение, спросив: «Как ты?» «Это был интересный опыт. Ресни меня, командир», — прохрипел друид, и его глаза застыли. Я сидел на коленях, когда он и девушки начали мерцать. На моих руках осталась монетка безумного бога, и я, зажмурившись, подавив боль утраты, положив ее в нагрудный карман. Копье легло в мою руку, а сам я рванул в сторону, где предположительно был стрелок. Влад нашел ее первым. Вот только она видела его лучше, чем днем, даже в тенях, целясь взрывающейся стрелой плуту под ноги. Взрыв прогремел, а сосна, за которой только что был плут, скрипя, валилась на бок. Глаза подводили Вакки Дзи, и она периодически моргала ими, ориентируясь и целясь по меткам хаоса. Вторая стрела была вынута из колчана и наложена на лук, выцеливая меченого скитальца. Дэв бежал к врагу, как не бежал никогда. Слева от него рвануло, и он ускорился, став еще быстрее. Подаренный дриадами костюм будто бы подстегивал его, и фаза полета, которая есть в обычном беге, удлинилась почти вдвое. Еще один взрыв заставил Влада откатиться в сторону, а ворон, вспорхнув с его плеча, пролетел несколько шагов, чтобы снова сесть на плечо к плуту, когда тот поднимался на ноги. «На», — сказал ворону Влад, вставляя в клюв нож, — «черкани твари по шее, я сам близко не подберусь». Тем временем Вакки увидела бегущего к ней Дефа, а ее рука как раз спускала тетиву. Воин понимал, что именно в него летит, и, напрягшись, сгруппировался. Прикрыв лицо стальной клешней, он выдохнул, выпуская концентрированные ци вперед. Прогремевший взрыв обдал воина жаром, а осколки грозги ударили его клешню и костюм. И скоры Дэв почувствовал, что летит, ощущая в ушах звон, он рухнул на спину, не веря, что еще жив. Взгляд сквозь хаос снова помог Вакке настроиться на цель, и я увидел, как невзрачная девочка целится в темноту, понимая, что именно там и скрывается Влад. На бегу я выбросил в ее сторону левую руку, резко крутанул ладонь против часовой стрелки, и слабость настигла ее настолько, что пальцы отпустили тетиву, а стрела с боеголовкой ударила совсем не туда, куда целилась девушка, а несказанно ближе. Вторым своим действием я бросил в нее копье, и то, на мое удивление, попало хаоситке в ногу, прямо в бедро, разорвала ткани трехглавой мышцы и воткнулась в грунт. Она взвыла от боли, теряя возможность стрелять лишь на секунды. Впереди лежал и дымился Дэв, пытаясь встать, а я был слишком далеко, но я продолжал держать ее в прицеле заклинания ослабления и продолжал крутить ладонью. Как вдруг в небо спикировал ворон с чем-то острым в клюве и, пролетев у шеи девушки, взмыл вверх. Кровь брызнула во все стороны, открывшаяся словно шкатулка шея хаоситки делилась с миром самым сокровенным. Я попытался добраться до нее первым, но из тени выскользнул Влад, быстро ударив в череп хаоситки сверху. Шип пробил ее голову, Вакки завалилась за бок. Влад встретился с нами взглядом, он посмотрел на меня и Дефа, присев на корточки и подобрал 5 монет безумного бога, а потом пошел к нам. «Мне будет его не хватать», — сочувственно положил мне руку на плечо Плут. «Он сказал, чтобы я его риснул». Выдохнул я, последние его слова, на непонятном для нас языке. «Риснуть значит воскресить», — вдруг вспомнил Дев. «Я еще недостаточно сильный лекарь и жрец», — помотал я головой. «А что ты говорил про монеты безумного бога? Как можно за них загадывать желание?» — переспросил Влад. «Нам нужен алтарь безумного, а такой только у шерифа», — решил я. «Мне кажется, мы уже навоевали на первый уровень Брастфта», — выдал Влад. Ворон облетел место битвы и, не наблюдая врагов, вернулся к нам. Грег сидел в грязи, а в его ладонях лежало 4 монеты безумного бога. «Павли, Ускина, Волли и Мазарик», — повторял он. «Мне жаль, друг», — сказал я, положив ему руку на плечо. «Вставай на позицию, принимай командование над нежитью. Следующий штурм будет не раньше, чем через сутки, я думаю. А вы?» — спросил он. «Мы через 20 часов вернемся, возможно, с подмогой. Держись тут, я буду». «Ради них они бы этого хотели», — сдавленно проговорил Грег. Влад не забыл вытащить из закромов артефакт овцу, повесив ее на плечо, под мышку. И мы втроем, я, Влад и Деф, отправились в путь в сторону блокпоста шерифа. Глава 20. «Я тут мельник». Грег, как сейчас, видел перед своими глазами, как веселые девушки подхватывают труп гоблина, а друид, улыбаясь, что-то им рассказывает, и вдруг взрыв уносит жизни всех 5. Тогда он не успел ничего сделать, а сейчас воспоминание приходило снова и снова, и каждый раз его подруг по несчастью неминуемо постигла участь. Он сидел на плотине, а мертвые лучницы и маг со скелетом взирали на отблескивающую золотым рассветом воду. Ему хотелось выть, а боль в душе смешалась с злостью. Он бы лично пришел в лагерь к гоблинам и перерезал им всем глотку, если бы мог, но даже 2 боевые команды, пришедшие им на помощь, не справились с проблемой полностью. Первая, получив первые потери, отправилась в глубокий тыл и неизвестно, вернется ли, а вторая, в виде нежити, стоит и обороняет его позицию, спасибо погибшему некроманту-друиду. Хотелось сбежать, но сбежать не с поста, а в целом от проблемы, от той, с которой все началось, когда он, еще в своем мире, мирно выполнял заказ по разборке и демонтажу подъездного щитка по жалобе жильцов на вонь и гарь. Так не бывает, он точно помнил, как обесточил весь подъезд. Точно помнил, что электричество быть не должно было, да и неоткуда ему было взяться, как откуда-то, из-под скрученной как попало проводки, ему на руку, между перчаткой и курткой, упал подпаленный, оголенный провод. «Так не бывает», — вспоминал он, появившись в средневековой деревушке, одетый в свою униформу. А в первую ночь, на постое в хлеву, он получил информацию о том, что от него хочет безумный бог. Нет, он не уйдет с позиции, даже если тут нужно будет положить свою жизнь. Грег открыл ладонь, на которой лежали монетки безумного бога. «Павли, Ускина, Волли и Мазарик», — произнес он имена девушек, добавив: «покойтесь с миром». С этими словами он опустился на колени и, зачерпнув грунт, положил монеты в получившуюся ямку и засыпал ее глиной, илом с грязью. Ему очень и очень хотелось спать, и, прислонившись спиной к еще теплой от огня кожи ограждения мельницы, он закрыл глаза, проваливаясь в темноту. «В целях продвижения порядка в мире 1-1 мы должны спросить тебя, принимаешь ли ты дары и мастерство данного места?» — прогремело у него в голове множеством тоненьких голосов. «Что, что нужно делать?» — спросил Грег, все еще не видя никого. «Оборонять мельницу, не допускать ее разрушения, в том числе ценой своей жизни», — ответили ему. Он постарался увидеть, и в дымке своего сна, сквозь яркость текущего к нему света, видел лишь непонятную, круглую, колючую голову с лучащимися глазами. «Почему я?» — спросил он резонный вопрос. «Хаос не должен взять ее под контроль, а ты — тот, кто имеет достаточно силы и боли, чтобы удержать генератор», — продолжило наваждение. «Я не знаю, кто я в этом мире. У себя я был простым электриком», — неуверенно принялся он говорить. «Ты послужишь порядку, будешь встречать новых перемещенных и не будешь ни в чем нуждаться. А я смогу убить тех, кто мучил девчонок», — спросил он. «Сможешь, ведь скоро они сами придут к тебе. Запомни фразу активатора порядка: на месте силы. Я тут мельник». «Запомнил», — выдал он. «Повтори», — потребовал голос. «Я тут мельник». С этими словами Грег проснулся. Солнце было уже высоко. Никуда не делась плотина, Никуда не делись и мертвецы, стоящие на ней молчаливой стражей. Что бы это значило? Призадумался он, произнеся вслух ту странную фразу. «Я тут мельник». И мир вдруг изменился, заискрил красками, наполнился запахами. И нет, не жженого мяса и гнилой ткани, а самыми настоящими запахами леса и текущей реки. Грег выпрямился и взглянул вдаль, там за множество километров от плотины что-то готовилось. Он словно бы находился рядом с ними, их было очень много, они садились в лодки, они заходили в воду так. Новый мельник не знал их языка, но презрения в его душе хватило, чтобы их понять без переводчика. Их вел даже не вождь, их вел шаман. Шаман, высокий седоволосый и худощавый гоблин с длинной костяной рукой, которую он держал вместо жезла, обещал им славную победу. В этот раз гоблинов было около 200. Теперь оружие взяли женщины и подростки, настолько для подземного народа была важна эта плотина. Иной бы отступил и скрылся в лесах, но фраза «Я тут мельник» словно заклинание крутилась в его голове. Человек из первой группы, в смешной шляпе с красной звездой, как там его звали, ошибся: гоблины будут у плотины не через сутки, а через часы. В душе Грега не было страха. Странная фраза, прозвучавшая во сне, давала ему уверенность, что он теперь на своем месте, что несмотря на многократно превосходящего противника, все в порядке. Все и есть порядок. Он ощутил свою новую обитель. Он почувствовал каждый кабель, идущий к обмоткам на винтах. Он почувствовал каждую палку и бревно, мешающее винтам вращаться. Теперь он точно знал количество глины в килограммах, что мешало воде течь через винты. Грег пока не понимал, чем он стал. Он не знал, что за сила пришла в ответ на боль и желание отомстить. Однако закопанные в грязь плотины 4 монеты безумного бога словно бы растворились в глине и нечистотах. И именно этот поступок позволил чему-то непостижимому обратить на него внимание. Грег ощущал себя цельным. Цельным с этой водой, с винтами электростанции, с мельницей в целом. И, когда лодки гоблинов вышли на расстояние выстрела баллист, он сдавленно, но спокойно произнес: «Я тут мельник». Снаряды летели прямо на его позицию, мертвецы же молча взирали на подбирающегося врага, не ведая страха и не доставая до врага своими стрелами и ледяными иглами. И казалось, что вот-вот, все вокруг снова превратится в пылающий ад. Но Грег словно бы дернул невидимое одеяло на себя и вниз, и горшки с горючей смесью, наткнувшись на преграду, плюхнулись в воду, не долетев до полтины. А не понимал, что он делает. Он не мог объяснить, что за сила им управляет, но следующим своим жестом Грег искривился в спине, будто бы кладя что-то объемное на небольшой стол, и винты под плотиной вдруг заработали, неведомо как освобожденные от загрязнений. Вырабатываемая энергия потекла по проводам, а река получила путь в низины. Не забыл Грег и о левом рве, который остановил ему погибший друид, и волею хранителя мельницы открыл его тоже, лишь пожелав. «Откуда у гоблинов столько лодок?» — спросил бы сторонний наблюдатель. Однако гоблины использовали не лодки, а заостренные бревна. Обняв их одной рукой, они гребли ногами, на которых, как уже отметили попаданцы, часто имелось некое подобие ласт. Без малого 200 голов насчитал Грег, когда мертвецы наконец-то начали стрелять. В центре флотилии бревен плыл шаман. Он грозно поднял руку жезла и что-то выкрикнул. И мертвецы сделали свой последний выстрел. Пара стрел и ледяная игра улетела в противника, а потом андеды обрушились на плотину, испустив облегченный вздох скрип, будто бы мертвые умели дышать. «Контрмагия», — подумал Грег, хаос портив некромантии. Вокруг плотины все еще были начертаны символы, и Грег на свое удивление даже понимал, о чем они, но чтобы активировать жертвенную магию, нужно было быть некромантом, а не блюстителем порядка на месте силы. Можно было бы подумать, что все кончено. Но когда лодки приблизились на расстоянии 20 шагов, блюститель снова произнес свою мантру. «Я тут мельник», — выкрикнул он, и по воде прокатились электрические разряды, словно горизонтальная молния попала в реку. Электрический удар получился очень сильный, Грег разрядил по ним всю мощь электростанции, и теперь в реке помимо бревен плавало более 150 гоблинских трупов. Однако он чувствовал, что разряд взял вовсе не всех. Жив был и шаман. Именно он сейчас орал на своих отпрысков, чтобы те шли в бой. Копье снова оказалось в его руке, а гоблины уже полезли через забор. Грег подскочил к ограждению, ударив первого, кто появился на нем, пронзив зеленому горло, но кто-то, кто следовал за первым, крепко схватился за древко копья и дернул оружие человека на себя, вырвав его. На плотине хватало другого оружия, и Грег даже побежал за ним, но, пущенный из пращи в затылок камень, низверг его сознание в темноту. Мы очень торопились, мы не шли, мы бежали, иногда прибегая к овце. А когда Влад взмолился, что надо остановиться и отдохнуть, ведь на него овца не работает, мы взяли его под руки и продолжили бежать, таким образом снимая нагрузку с его ног, как мы часто делали в учебке, если какой-нибудь задохлик отставал. Блокпост мы заметили издалека, в утреннем лесу он светился ярче, чем днем. Всему виной была огромная лампа на крыше башенки, словно на маяке. Шериф встретил нас привычной фразой заклинанием «Стой, стрелять буду». И мы встали, отпустив Влада, который согнулся пополам, тяжело дыша. «У вас получилось, правда, я отправил к вам лучших из лучших, они все еще там». «Там», согласился я, «нам срочно нужно к алтарю безумного бога, мы сполна навоевали на первый уровень допуска в братство, пускай и не завершили работу над плотиной, однако у нас потери и мы хотели бы обратиться к алтарю». «О чем вы?» «Конечно же проходите, мельница дает больше электричества, чем когда-либо. Я с радостью послушаю вашу историю, ведь она будет правдивее и не такой пафосной, как мне расскажет Светвис, командир тех, кто пришел к вам на помощь». Произнеся это, он ушел со своей позиции в больнице, жестом приглашая нас войти в открывающуюся дверь. «Они больше ничего не расскажут. Они все погибли, а мельница охраняется нежитью, которых контролировал наш некромант, и пока мы его не воскресим, если это возможно, объект все еще под угрозой. По моим расчетам, нам надо прибыть туда до рассвета, иначе не избежать потери высоты», — продолжил я, входя в башенку первым. «Погибли? Эх, жаль, хорошие были бойцы. Ну, для начала, давайте я нанесу вам татуировку-голограмму. Мы готовы», — сообщил я за всех, смотря, как Влад на подкошенных ногах появляется в здании, тяжело завалившись на дверной косяк. «За отбитие высоты вам присуждается первый уровень, вообще можно было бы и второй, но должно пройти время», — помпезно объявил шериф. «А сколько времени нужно?» — спросил Дев. «Хотя бы месяц с момента обретения первого уровня», — произнес шериф, доставая широкую круглую печать. «Печать, как печать, только с иглами вместо резинового оттиска». «Ну, спасибо, что не клеймо. Кстати, резины я в мире безумного бога не припомню, тоже. Интересно, чем тут изолируют провода? А чтобы прилечь на мягкую постель, какой нужен?» — спросил Влад, наконец делая шаг внутрь. «Как раз второй», — со вздохом выдал шериф, жестикулируя ладонью, указывая куда-то наверх и на дверь под лестницей, приговаривая: «Койки на втором этаже, а алтарь безумного бога в подвале. Ну, кто первый на тату? Я тут лягу тогда, на пол», — сообщил Влад и правда, взял и лег на пол прямо у входной двери. Нас было четверо. «Первый на татуировку я, а четвертый подойдет после, как воскресим», — произнес я, снимая с себя афганку, подставляя шерифу правое плечо. Укол был резким и не таким болезненным, как мог ожидаться от массивности самой печати. Кровь от множества мелких уколов выступила на плече, смешиваясь с краской, и я направился туда, куда мне указали. Лестница вела меня в светлое подвальное помещение, тут тоже светила электролампа, но по копоти на потолке можно было догадаться, что сюда спускались и с открытым огнем. Алтарь безумного бога, о таком я только слышал, широкий и черный каменный диск, словно увеличенная копия его монеты. Я встал у черной кромки камня, толком не зная, что говорить и как это работает, поймав себя на мысли, что все это могло бы показаться смешным, если бы не было правдой. Попаданцы умирали взаправду, а вместо них оставались монетки безумного бога. Я вытащил из сумки сверток, тут были все наши монеты безумного, сколько их тут, я не помнил и, если честно, считать не хотел, ведь жизнь боевого товарища бесценна. И, положив бумажный пакет, не раскрывая, на алтарь, я достал из нагрудного кармана последнюю монету. Держа ее в руках, я начал говорить, или правильнее сказать, молиться: «Великий владыка миров», — начал я, подразумевая, что формулировка «безумный бог» может повлиять на исполнение желания, — «я жертвую тебе твой же дар, тут в основном оставшиеся после слуг хаоса. Я надеюсь, что этих монет хватит, чтобы ты вернул нам Вайлдбиза, ибо он погиб ради хорошего дела. Аминь». Нахмурив брови, не зная, как обращаться к существам такого масштаба, я положил последнюю монету сверху на сверток. Хлопок оглушил меня, и я на всякий случай отшатнулся от алтаря. Деньги пропали, пропал и сверток. Я для чего-то осмотрелся. В маленькой каменной комнате никого кроме меня не было, ни одного Вайлдбиза. В замешательстве я поднялся наверх. «Ну как?» — спросил меня Дев, Ему печать поставили на запястье правой руки, и она кровоточила, немного выступая из-под костюма. «Монеты исчезли», — произнес я, смотря на лежащего Влада, который для печати задрал правую ногу и предлагал поставить ему ее туда, что никак не смутило шерифа, ставивший штампы на другие более странные места. «Вайлдбис, где твои дурацкие шутки?» — громко спросил Влад с полу. «Значит, не получилось респаунить?» — расстроился Дев. «Не знаю», — признался я. «Монеты исчезли, значит, желание выполнено», — твердо заявил шериф. «А почему вы его тут ждете?» «А где?» — спросил я. «А где он последний раз был живым?» «На мельнице», — в один голос догадались я и Влад. «Вот там, наверное, и появился», — пожал плечами шериф. Глава 21. Чужой на месте силы. Он появился в безоблачный день, среди редких сосен, недалеко от плотины, которая, впрочем, уже не держала воду, а работала по своей прямой задумке, гудела и вырабатывала электроэнергию. Вайлдбис очутился тут голым, после пребывания в виде всевидящего кода, где-то вне реальности. Он выпрямился в полный рост, но тут же поспешил присесть, своих рядом не было, зато на плотине слышен был мерзкий голос, который ни с чем больше не спутаешь. На плотине хозяйничали гоблины, горел огонь и кто-то стонал, бесконечно повторяя одну единственную фразу: «Я тут мельник». Вайлд уменьшился, став маленьким, белым медведем. Меньше площадь, труднее попасть из лука. Память о прилете разрывной стрелы все еще бередила его душу. «Или чем там меня убило?» — призадумался дикозверь, тихо заваливаясь на бок, елозя по грязи, морая свой естественный цвет шерсти. Медвежонок потопал на возвышенность, пригибаясь к земле и кустарнику, стараясь найти удобную позицию, откуда он сможет видеть все, что там происходит. И ему повезло, гоблины либо не выставили дозоры, либо дозоры были слишком далеко. На плотине находилось всего 6 зеленокожих, 5 пехотинцев и 1 шаман. Сквозь сверхспособность дикозверь мог заметить, что гоблины опнулись, повысили свой уровень. Пускай это нигде и не было написано, но пехоту он оценивал 3-м лвлом, а кое-кого, даже 4-м, шамана же минимум 7-м. Медведь нахмурился, посмотрев на свою правую лапу, словно измазанная шерсть могла дать ему какую-то информацию. «Так, я 6-й, взглянем на шамана с точки зрения потенциальной угрозы», — думал про себя дикозверь. И правда, шаман показывался тяжелым, но посильным мобом, хотя, наверное, в данном случае это был почти босс. Гоблины пировали, точнее жарили одного человека, привязанного к кривой палке, обуглившимися медными проводами. Привязанным являлся никто иной, как Грег. Он, собственно, и кричал ту фразу про то, что он тут мельник. «С ума сошел на фоне пыток», — резонно предположил дикозверь. Однако было тут что-то не так. Огонь под пытаемым жадно облизывал его, а вместо оров, или очевидного потери сознания, из уст пленного вырывалась лишь она, единственная фраза. Дикозверь снова взглянул сквозь свой игровой взор. Теперь Грег представлялся ему как не игровой персонаж, а сама пытка была кат-сценой. Странно, что босс с гоблинов ничего не говорит, раскрывая суть своего злого замысла. И босс заговорил с жутким скрипучим акцентом: «Вскоре порядок оставит тебя, а силы иссякнут. А пока хаос будет питаться тобой. Хочешь знать, что будет дальше?» «Я тут мельник», — простонал Грег. «Я очень хочу», — подумал про себя друид. Лор мира безумного бога становился ему интересным. «Это пока ты тут мельник, но вскоре я заражу это место силой, и вместо воды и магического электричества в города ниже потечет скверна. Я не просто разрушу твое место силы, я создам тут место хаотического входа». «Скип», — подумал дикозверь, желая пропустить продолжение сцены. «Готов ли ты стать жертвой для хаоса?» Но шаман гоблинов упорно не скипался, видимо, желая договорить до конца. «Я тут мельник», — прохрипел Грег. «Тогда приступаем». С этими словами гоблин взял в левую руку ритуальный кривой клинок, продолжая держать в правой жезл из костлявой длани, и высоко замахнулся над головой своей жертвы. Однако удару не суждено было случиться, ибо летящий вниз нож перехватил сам жезл шамана, крепко вцепившись в лезвие костяной рукой. Это сознание дикозверя обратилось к его некромантии, а жезл как раз был костной запчастью для этого искусства. Удивление шамана было бы неполным, однако мертвый маг водной стихии вдруг вскочил на ноги, словно черт из табакерки, и направил на него свои обожженные руки. Зомби хорошо помнил последний приказ своего создателя — убивать зеленокожих. Никто этого не видел, как маленький и грязный медведь указал когтистым пальцем на шамана, выбирая его приоритетной целью, тем самым наводя на него атаку трупа. Шаман попробовал уклониться, а сосулька уже летела прямо в него. Пробив гоблину пузо, она пригвоздила его к илу плотины. Из пасти гоблина хлынула черная кровь, а в некросхему вокруг плотины снова потекла сила. Гоблины ринулись на нежить, однако в этот момент ожил еще и скелет-лучник, и с каждым своим успешным выстрелом пополнял ману некротическому заклинанию. Среди криков гоблинов, свиста стрел и летящих в цель льдин, обгорелые губы Грига сдавленно стонали его заклинание, активатор силы. Именно оно и не давало ему сгореть заживо и, возможно, окончательно сойти с ума от боли. Бой длился не больше минуты, в этот раз сбежавших гоблинов не было, и все, кто оборонял плотину, побили от стрелы магии нежити. Медвежонок, смешно переваливаясь, потопал наверх, а когда достиг периметра, приподнялся на задние лапы и взглянул через кожаную ограду, обитую кольями. Среди зеленых трупов горел костер, а над костром все еще жарился уже никем не переворачиваемый мельник. Он словно заговорный повторял свою фразу, пока огонь безуспешно лизал его тело. «Эра!» — выдохнул медведь, указывая лапой на огонь под попаданцем, и маг воды тут же выполнил команду, материализовав под живым шашлыком ледяную глыбу, которая с шипением и выделением пара не оставила от огня ничего. «Эра!» — повторил медведь, и мертвец со скелетом принялись осматриваться на предмет затаившихся поблизости гоблинов. «Я тут мельник», – прошептал, смотря на медведя безумными глазами Грег. «Я как бы и не оспариваю», – произнес Вайлд, без превращаясь обратно в голову человека. «Тебя же убили», – проговорил мельник, узнавая друида. «А тебя только что семеро гоблинов жарили, и ничего, ты жив», – начал Вайлд, призадумавшись, что словосочетание «жарили семеро гоблинов» можно было понять двояко. Подойдя ближе к бывшему костру, Вайлд с недовольством поглядел на медную проволоку, которую гоблины использовали в качестве крепления тушки к шампуру. Медь не гниет, а жаль, придется развязывать вручную. Вайлд безвздохнул, отказавшись от использования гнили, и принялся за освобождение гоблинского ужина. «Я тут мельник», — снова повторил Грег, когда пузом плюхнулся на льдину. «Я тут друид», — довольно сообщил Вайлд, без обтирая руки от копоти и грязи. «Как так получилось, что ты тут один? Где мое пати? Только не говори больше, кто ты тут, плиз?» — спросил первым делом Вайлд, присаживаясь на тело еще теплого гоблина. «Ушли, сказав, что будут через сутки», — тяжело дыша сообщил Грег, тоже садясь на труп, только еще и подтягивая к себе трофейное копье. Его взгляд был безумнее некуда, глаза смотрели словно бы насквозь и даже не моргали. «А откуда столько трупов? И мельница, впрочем, она работает, а ты, кстати, в курсе, что ты НПС?» — спросил Вайлд. «Была волна, раньше, чем предрек ваш парень в шляпе со звездой. Ваши ушли, а они пришли. Голов 200, женщины, дети, шаман. И как ты отбился?» — нахмурился Вайлд. «Я вдруг осознал, что я тут мельник», — снова выдал Грег. Друид заметил, что кожа пленника выравнивается, и даже пролежни от проволоки исчезают сами собой. Фраза, которую утвердил мельник, и правда работала. «Клянусь, что больше не буду использовать сленг, а все ругательные слова заменю на «я тут мельник», — выдохнул Вайлд и добавил. «А отбился, то как? 190 гоблинов моя нежить расстреляла, а десятерых вдруг пощадила, их шаман наслал антимагию. Твои мертвецы упали сразу же, но мельница признала меня». «Не продолжай, давай к сути, без этой мантры. И надо себе какую-никакую одежду сшить. Кстати, почему я чувствую, что у тебя для меня задание?» — произнес Вайлд, привставая и оглядываясь в поисках тряпок, похожих на штаны или рубаху. Ему действительно мерещился желтый вопросик над головой у мельника. Он хотел уже скипнуть ларовый разговор, но рассудил, что все равно команда вернется еще не скоро, и чем-то надо занять время. Кроме того, у него была еще и своя история того, что ему удалось посмотреть, пока он был офлайн, то есть мертв. «Мы шли вдоль полноценной, быстрой реки. Шли спешно, не отдыхая, хотя Влад всю дорогу ныл, что ему тяжело, и даже несколько раз вспоминал отчий дом с перинами и ваннами. Однако мы были неуклонны, так что, когда он в очередной раз заладил про то, что чувствует что-то странное, мы ему не поверили». «Да вы смотрите, вода», — начал Влад. «Ну да, мы ее уже который час видим», — согласился я. «Она черная», — выпалил он, и мы остановились. Река и до этого не была прозрачной, она несла свой неотвратимый мутный поток, но сейчас ее вода почернела. «Кар», — высказался ворон. «Говорит, это гоблинская кровь», — перевел слова ворона Влад, переводя дыхание. «Так много?» — удивился Дев. «Отряд, особое внимание, Противник может быть где-то близко. Влад, Ворона вышли вперед вдоль реки. Скомандовал я. Далее мы шли аккуратней, постоянно получая донесения от птицы о безопасном пути. Но врага мы так и не встретили. Добравшись до плотины, вернее сейчас это была действительно работающая водяная мельница С. О, чудо! Работающими винтами генераторов, пускай не все 10, но 9 точно. Подходя к плотине, мы настороженно вглядывались в стоящие возле нее трупы гоблинов. Они были впряжены в груженную телегу, по 3 морды на каждую оглоблю. Из странного, у гоблинов были маски на лицах, в виде окровавленных черным платков, словно у ковбоев на Диком Западе. Вся мельница кишела гоблинскими трупами, они ходили и укрепляли периметр черными костями. Тут явно трудился мощный некромант. Все еще настороженно мы поднялись наверх, встав у периметра и, окончательно убедившись, что мертвецы нас не замечают, заглянули внутрь. По центру горел костер, а у костра, на бревнах сидело двое Грек и Вайлдбис. Одеты они были в какие-то окровавленные черным лохмотья, сшитые грубыми нитками на скорую руку. Получилось. Облегченно вздохнул Влад. С новой попыткой. Улыбнулся Дев. Грац. Кивнул Вайлдбис, замечая нас, и помахал рукой. Идите к костру, я вам лор расскажу, вы же ролевики это любите. Скажи лучше, почему вода черная в реке и как так получилось, что вы вдвоем мельницу запустили? Спросил я, перешагивая через ограждение. Трупы гоблинов ножами разделывают плавающие в реке гоблинские трупы. Кровь идет через мое некротическое заклинание, поддерживая их всех силой. По сути, вы успели на грандиозный ритуал. Откуда столько зеленых? Спросил Влад у друида. Пока вы ходили меня рисать, гоблины провели полную мобилизацию и напали на плотину. Ну, так лор будете слушать, или нет? Будем, чтобы это ни было. Решительно согласился я, и Вайлдбис начал рассказ. Когда я умер, передо мной раскрылась вся палитра того, что мы называем башней безумного бог. Так вот, это никакая не башня. Это похоже на сотни вращающихся вокруг единого центра колец. Наш мир, куда нас призвали, он первое кольцо, отсюда можно идти только глубже к центру. Сколько колец впереди я не сосчитал, но в каждом кольце может быть сразу несколько миров, и все они держатся на стяжках и на подпространстве, которое их всех стягивает. С внешней стороны башня защищена оболочкой, очень вязкой, типа злой мир-арена, ловушка для паразитов, чтобы они не попадали к нам, сюда. Но бездна и хаос постоянно пробует сферу башни на вкус. Так вот, ничто так не уязвимо к бездне и хаосу, как крайние миры, типа того, где мы сейчас. Поэтому силы порядка организовали точки поддержки попаданцев, чтобы нас тут не сожрали сразу же. Такие точки силы называются местами силы, и к ним порядок представляет особого человека, часто из наших, из попаданцев. Он и обеспечивает на вверенной ему территории безумному богу угодную деятельность. Такой человек почти джинн из лампы, в рамках своего места силы он практически всесилен. Активатором силы порядка является заклинание, вербальная мантра. У нашего Грега это. «Я тут мельник», — выдохнул Грег. Он сейчас не сильно разговорчив. Когда я пришел, его 7 гоблинов пытались отжарить. Широко улыбнулся Вайлдбис, и видя, что никто не оценил шутку, продолжил. Когда 200 гоблинов пошли на плотину, он активировал энергию места силы и поджарил всех, кроме тех, кто ему понравился, для ББК-вечеринки. Вайлд снова посмотрел на нас всех, понял, шутки про прожарку и ББК не заходит. Спасибо, кстати, что потратили, я тут мельник, сколько монет безумного, а не прикарманили ту одну за мой фраг. В моем мире так бы поступил не каждый. У нас не было другого выбора, ты же наш боевой товарищ, тихо пояснил я. Ты нам, как кровный брат, выдал Влад. Ты нам бро, согласился Дев. Сколько добрых слов, а стоило только умереть, усмехнулся Вайлд. Не вздумай повторять, прорычал Влад. Ты знаешь, сколько я из за тебя пробежал, КХМ, прокряхтел Дев. Не душните только, а, ладно, мы пробежали, поправился Влад. Я тут мельник, грустно покачал головой Грег. Ну началось, вздохнул Вайлдбис. Еще раз спасибо вам, что не оставили мельницу в беде. Наконец сказал что-то новое Грег, и Вайлдбис удивленно посмотрел на него. Помните мою историю? В местах силы появляются попаданцы и адаптируются в этом мире. Я же с девушками попал в рабство сразу после прибытия. Так вот, мельница не помнит гибели того, кто нас сюда привез. Это значит, что он просто довез нас до гоблинов и уехал, оставив нас тут. Как это? Удивился Влад. Хочешь сказать, что он откупился от гоблинов? Я не знаю точно, но теперь, Когда я хранитель места силы порядка, я вспоминаю, как он повторял одну и ту же фразу. Я думаю, она активатор места силы. Что за фраза? Спросил Дэв. Будь как дома, это его активатор. У меня нет доказательств, что он работает и на порядок, и на хаоситов. Шпион? Спросил я. У меня нет доказательств. Повторил Грег, но если он и правда замешан, а квест, обрадовался Вайлд без перебив, Грега, если он и правда замешан, если он хаосит, вам нужно проверить это, у меня нечем платить, я ведь еще молодой мельник, но этот урод, его зовут Мастил, кстати, он возможно и сейчас сидит на месте силы и оскверняет его, поставляя ядовитые зерновые в ближайшие села и города, если это действительно так, то ты нам ничего не должен, тварь надо ликвидировать. Произнес я самую жесткую фразу за все свое попаданство. У меня нечем платить, но порядок все видит из-за хранителя, который предал. Он заплатит в 5 раз больше монет, чем за обычного хаосита, и в 25 раз больше, чем за несчастного попаданца. Закончил Грег. Мы с радостью минусанем засранца. Выдал Вайлд. Ферма, наверное, далеко. Издалека начал Влад. Прокатимся на телеге. Я запряг ее зелеными зомбями. Зарядом она хватит километров на 100 пути. Подбодрил его Вайлд, а потом, спросил Дэв, а потом, зомби упадут мертвыми. Кстати, почему ты им лица завязал, спросил у Вайлда я, они умерли от тока, всем лица свело, да так, что они теперь вечно улыбаются, бесит знаешь ли, возьмите снаряжение и еще. Грег обернулся и крикнул в воду свою фразу про то, что он тут мельник, раздался всплеск, словно в реку что-то упало, но на деле произошло наоборот, недалеко от нас. На грунт рухнул щит и меч предводителя группы помощи от братства. Дэв, шпагой много не навоюешь. Возьми щит и меч, трупу он больше не нужен, пояснил Грег. А я себе посох соорудил из костей шамана, с его черепом на основании, который в свою очередь держит костяная кисть его бывшего жезла. Похвастался Вайлдбис. Тебе, Влад, лучше вместо твоего обрубка точеного железа взять кривой шаманский клинок. Продолжил Грег, вытаскивая из полов своего тряпья нож и протягивая его плуту. «А тебе, Толь, помимо лечебных заклинаний нужно что-нибудь тоже. Возьми лук девушки-лучницы. Стрелы с колчанами мы тебе уже сложили в телегу». Лук перекочевал в мои руки из рук Грега, и я сходу попробовал его натянуть. Он был очень тугим. Для него мне придется еще тренироваться. Но мельник был прав. Предатель порядка. Опасный враг, и к нему нужно прибыть во всеоружии. Глава 22. Путь хаоса, путь к хаосу. Крик ворона разбудил нас, как раз на полпути до блокпоста шерифа. Я, Дэв и Влад спали без задних ног в повозке, волочимой мертвыми гоблинами, магом воды и скелетом под чутким присмотром Вайлда. Долгий, протяжный кар означал, что с направления выкрика к нам идет враг, и мы, похватав оружие, спешились, укрывшись за телегой, а Вайлд одним своим жестом приказал гоблинам распрячься, а по сути, отпустить оглобли и, вытащив из-за спин ятаганы, ринуться в атаку, в указываемом направлении. Зеленок же и зомби, шаркающей походкой, но достаточно бодро, рванули в вечерний лес, покидая окруженную кустарником черную дорогу. Скелет и маг остались у экипажа. Отделение, к бою. Скомандовал я, рассредоточиться. Узник все просчитал, видя маршрут цели, подсвечиваемой меткой хаоса. Он шел наперерез, волоча за собой цепи, прикованные к его рукам. Задумка была напасть из засады, ибо ничто не сравнится с двумя раскаленными цепами в ближнем бою. Пот лил по его чернокожему лицу, пропотела и полосатая тюремная роба, он очень спешил, а жар от раскаленных цепей совсем не добавлял прохлады. Сзади шипела земля, раскаленная до красна железо не щадило ничего живого, одним лишь касанием испепеляя траву, оставляя за узником устойчивый пепельный след. Какое ему было дело до протяжного крика ворона со стороны его жертв? И вот, вдруг, добыча превратилась в хищника. На него бежало сразу 6 зеленокожих гоблинов в масках, вооруженных ятаганами. Первым ударом узник, наделяя, уложить ближайших двоих, но критически ошибся в замахе, и его правая цепь обмоталась вокруг дерева, а зомби не стали дожидаться второго шанса. Сразу 2 изогнутых клинка вспороло тело охотника, попав в область шеи и живота. Узник махнул левой рукой, и раскаленная цепь с легкостью отделила головы 2 атакующих, однако другие зеленокожие также были очень и очень близко. Его били клинками, а он наседал на землю, уже не чувствуя боли, ощущая лишь проникновение. В его памяти всплыли картинки из тюрьмы Ред Игл в родном штате Алабама, Так убивали этнические банды, нанося множество ударов в живот, измазанными в экскрементах заточками. Так умер и он. Перемещение в башню безумного бога не спасло его от этой участи. «Мом-мы, мом-му», выдохнуло его тело, уже без сознания. «Очень странно», — первым заговорил Вайлдбис. «По всем параметрам он должен был на изи размотать моих зомби. Только не говори, что он был 10-го уровня, а твои 5-го», — усмехнулся Влад. «Мы стояли над трупом огромного чернокожего мужчины, закованного в цепи, до тех пор, пока он не принялся мигать. Охотник 7-го, гоблины 3-го». Произнес друид, видимо, рандом дал критическое невезение в атаке черного человека, африканца. Поправил его Влад. «Почему именно африканца? Может, он был француз?» — переспросил Дев. «Французы не бывают черные. Это как сказать, что арабы живут в Англии?» — усмехнулся Влад. «В твоем мире я посмотрю все на своих местах, да?» — тоже улыбаясь спросил Вайлдбис. «А в ваших?» — «Не понял я, а в наших?» — выдохнул Вайлдбис. «Непонятно, какой он крови и гендерного определения. Ничего не понял», — помотал я головой. «Гендерного — это как? Ну, наверное, и хорошо, что ты этого не видел. Вот у вас на Олимпийских играх только спорт был. Ну, там еще церемония открытия, закрытия. Мишку запускали в небо. Начал я вспоминать 1980 год. Мишку в небо», — повторил Вайлд. «Какая благодать. Есть предложение не стоять в темном лесу, а ехать дальше», — предложил Влад, опускаясь на корточки, подбирая 5 монет безумного бога. «Давайте, да. Вот только маны на все путешествие может не хватить. Я на этот бой не рассчитывал», — проговорил друид. «В смысле?» — спросил Влад, привставая. «В том, что у зомби батарейки сядут, и они нас не до самой фермы довезут. Их теперь 4, плюс скелет и маг», — начал рассказывать Вайлдбис. «Задница», — выругался Влад. «Прошу меня простить, мюсье барон, что не могу вашу тушку доставить с комфортом, ведь я еще молодой некромант», — сиронизировал друид. «Вайлдбиска, 70 годиков», — пошутил Дефендер. «Давайте уходить», — согласился я, добавив: «Кстати, а почему маг и лучница на монетке не рассыпались, когда умерли?» «Не знаю, наверное, какой-то механизм башни, считающий некромантию второй жизнью», — пожал плечами друид. «Типа, нет исчезновения, нет мультиков, в смысле монеток». Мы вернулись в телегу, Вайлд снова запряг туда всех зомби, и повозка тронулась. Не доезжая до блокпоста шерифа, мертвый маг вдруг вытянул руку, указывая в сторону уходящей налево дороги. Некромант-друид почему-то назвал эту функцию навигатором. Наша телега завернула и некоторое время ехала по укатанной земле, а ворон так и кружил над нами, преисполненный гордостью за то, что спас отделение от гибели. И, когда ждешь чего-то плохого, даже радуешься, когда это случается. Телега вдруг встала, а трупы повалились на землю. «Все, кончилась комфортная жизнь», — воскликнул Влад. «Слушай, а есть способ как-то подзарядить зомби, что ли?» «Есть, нужна глобальная кровавая жертва. Лучше, чтоб кровь была голубая, аристократическая». Взгляды Влада и Вайлда встретились. «Шутка не удалась», — сообщил друиду Влад. «Не удалась, если бы я сказал, что нужны девственники», — продолжил Вайлд. Дев молча спрыгнул с телеги, взял щит и меч, закинул на себя сумку сверток и, сделав несколько шагов в направлении цели, повернулся к нам и произнес: «Я могу научить вас дзену, цигуну и правильному дыханию, чтобы в ваших душах поселился покой». «Блин», — выдохнул я. «Валд, следи за овцой», — Дев на ней сидел. «Анатолий, прости, не знаю, как по батюшке». «Я барон, а не пастух», — нахмурившись, выдал Влад, тоже слезая и экипируясь вещмешком. «Ребят, хотим жить, если, нам надо как-то дружелюбнее друг к другу относиться», — проговорил я, спешиваясь. «Походная медицинская сумка с крестом, копье, лук, колчаны со стрелами, все это закрепить на себе, попрыгать, чтоб не гремело. И вот, я готов идти в сторону фермы». Вайлд собрал свои вещи тоже. Собственно, у него была сумка, костяной посох, и все, он даже ходил босиком. И мы выдвинулись в сторону фермы, лишь предположительно понимая, где она может находиться. «Жалко, что мы не хаоситы», — вдруг заговорил Влад. «Чем же?» — поддержал я беседу. «У них моральности меньше, у них враг подсвечивается. К примеру, мы бы могли кровавые жертвы делать и радостно ездить на зомби от битвы к битве». «Не смогли бы», — покачал головой Вайлд. «Чтобы чинить зло, нужно быть определенного склада ума, ну или постоянно тереть овцу и под ней уже совершать злодеяния. А мы не они, несмотря на то, сколько крови уже вокруг нас пролилось». «Эх да, мы не они», — тихо загрустил Влад, принимая спускающегося с неба ворона на своем плече. Кар, сообщила птица и закрыла глаза, видимо, сев спать. Ну, наконец-то, через 500 шагов ферма, перевел Влад. Брок шел аккуратно, шел по жженым следам, подразумевая, что именно тут и прошел узник. Опасный враг, дикий и бесчеловечный нигер, обретший свободу на стороне хаоса, маньяк, душитель. У узника был лишь один минус, он был бойцом ближнего боя. Нос Брока учуял запах трупитины и горелого мяса шагов за 20, и его рука извлекла из кобуры барабанный пистолет, направляя его в сторону движения выжженных полос. Но противника видно не было, вернее, впереди валялось два гоблина с размозженными головами и оплавленными ранами. Брок опустился на одно колено, потрогав землю, она была еще теплая. Тут и ушел из жизни узник, а после, его окружило сразу 8 пар ног, 4 босые, гоблинские, 1 босая, человеческая и 3 обутые в различную обувь. Тут, в первом мире безумного такую не делают, а протектор еще новый, значит, узника убили еще недавние попаданцы. Брок не поверил своим выводам, посмотрев на сосну, вокруг которой остался обугленный след цепи, сняв маску с гоблинов и кончиком пистолетного ствола приподняв им верхнюю губу, разглядывая состояние десен, принюхался. 4 молодых попаданца и 4 гоблина с нехарактерной для этого вида шаркающей походкой. Один из попаданцев – некромант. Всплыло у Брока в голове, и это было для него совсем плохо. Нашел он и следы телеги, которую волочили босые ноги гоблинов, а также обутые ноги на кожаной подошве и слишком острые, возможно, лишенные кожи кости стоп. Наличие скелета подтверждало теорию Брока о некроманте. Брошенную телегу он нашел через 2 часа пути, у самой развилки, не спрятанную, а возле нее мирно валялись трупы и гоблинов, и скелета лучника, и неизвестного человека в балахоне. Враг не оттащил ее в кусты, не замаскировал, значит, не планирует возвращаться к ней, типичные попаданцы. У некроманта закончились силы поддерживать его армию, видимо, узник нехотя оттянул часть маны, которая предназначалась не ему. А зачем еще идти в дальний поход с кучей зомби? Брок не прибегал к зрению хаоса до этого момента, все было очевидно и так, его цель ушла на восток, а на востоке в этих землях всего пара деревень и 1 пахотная ферма. Желание вступать в бой с 4 отморозками из других миров поубавилось, но их небрежность в обращении с материальными ценностями и расточительность в магическом ремесле давала охотнику шанс, и Брок снова пошел по следу. Солнце всходило над фермой, но не крик петухов встречал нас, а собачий лай. Ферму окружал дощатый забор, со звеньями из 3 параллельных земле досок, набитых на вкопанные в грунт столбы. А за забором можно было видеть множество строений, среди которых выделялся 2-этажный жилой дом, клетку с беспокойными собаками и амбары, возможно, конюшни или свинарники. Пахло на ферме, как на ферме, навозом, вперемешку с лесным воздухом. Все помним о презумпции невиновности. Пока не доказано, что он зло, мы не вправе его наказывать. На всякий случай предупредил я команду. «А ты еще спрашиваешь, почему мы не хаоситы?» — произнес Вайлд, толкая Влада в бок локтем. «Локти прочь от запретной овцы!» — на полтона ниже прошипел Влад, помня, что люди, сами того не желая, стараются потискать коварный артефакт. «Здравствуйте, люди добрые!» — воскликнул кто-то, а дверь фермерского дома раскрылась. В дверном проеме появился мужчина неопределенного возраста. «Старайтесь не выдавать своей осведомленности», — тихо произнес я и уже громче поздоровался с человеком. «Доброго утра, товарищ, мы долго шли, и сама удача послала нам твой дом. А вы случайно не лихих нравов будете?» — спросил фермер, спокойно выходя из дома, нарочно забыв запереть за собой дверь. «Мы, точно не лихих», — согласился Вайлд. «Мы безумная команда приключенцев, ходим по миру в поисках приключений на свои чресла. Руки прочь от овцы», — снова прошипел Влад, замечая, что друид таки залез под кожаный сверток рукой. «Будьте как дома, путники. Я, вашему брату, ни в чем не откажу», — улыбаясь, произнес он и направился к нам. Он открыл ворота, сняв запирающую их цепь со столба. «Разрешите представиться, меня зовут барон Влад Яблонский», — произнес Влад. «А да, знатных тут много», — широко улыбаясь желтыми зубами, произнес фермер. «Я мастил. Я Анатолий», — представился я. «Мастил, а что собак не выпускаете на самовыгул по ферме? А тут волков за забором много, а я подкармливать их собачатиной не хочу», — улыбаясь, словно давним друзьям, ответил фермер. «Мастил?» — спросил Дэв. «Да», — повернулся фермер на Дефендера. «Сколько тебе заплатил Хаос за девушек?» С этими словами Дэв врезал фермеру плоскостью щита в лицо. Мастил потерял равновесие и, отлетев на пару шагов, рухнул в пыль своей усадьбы. «Будь как дома, путник!» — прорычал он и рассыпался пылью, а резкое дуновение ветра словно бы подхватило пыль с того места, где он лежал, и унесло в открытую дверь дома, которая тут же закрылась. «Вот зачем?» — спросил я у нашего штурмовика. «За Павли, Ускину, Волли и Мазарик», — произнес Дев. «А мне он сразу не понравился, не любит он, видите ли, подкармливать волков», — нахмурился Вайлд. «Кто собаками волков кормит?» — удивился Влад, но снова отстранился, замечая руку друида на овце. «Зато у нас боевая фаза с боссом», — радостно заметил Вайлд. «Мы еще не знаем, за хаос он или нет», — покачал я головой. «Благодаря вам, я не успел с ним поговорить. Морфинисты чертовы», — выдохнул Влад, уходя в тени. Едва видимый он скользнул в сторону строений. «Сейчас я его оттуда достану», — произнес Дев, деловито сбрасывая сумку и направляясь к двери. «Мы подхилим, если что», — пообещал Вайлд. Дев ринулся к двери и, вложив в свой удар ци с силой, протаранил ее щитом. Дверь хоть и открывалась наружу, с треском слетела с петель, провалившись внутрь. Одновременно с этим что-то металлически затрещало, и в какие-то секунды наш воин оказался окутанным беспорядочным мотком колючей проволоки, мешающей ему двигаться, благо костюм из коры крепко защищал его мягкие ткани. «Будь как дома!» — воскликнули изнутри, и Дев вылетел из дома, падая на спину, вместе с проволокой и вилами в щите, пронзившими его щит и кость насквозь, накрепко пригвоздившими конечность к грудине. «Сука!» — сквозь зубы выдавил я, накладывая лечение на Дефа, а дверь дома тем временем сама собой запрыгнула в петли и закрылась. «Ты когда людей в плен к гоблинам возил, не думал, наверное, что они тебя сдадут с потрохами?» Вождь-наркоман перед смертью раскололся и рассказал всю вашу схему. Выкрикнул я: «Не понимаю, о чем ты, Анатолий. Я хранитель фермы и служу порядку, но ты, будь как дома!» Мне словно бы ответил весь дом, каждая его досточка, каждая черепица на крыше. «Готов ли ты поклясться, что ты чист перед порядком?» В требовательном тоне спросил я. «Не тебе, тупой совок, у меня клятву принимать. Я из времени, когда твоего союза нет, лет 30 как. Растоптали, как щенка задушили, и все люди теперь свободны». Донеслось из помещения. Противник явно хотел, чтобы мы туда зашли и не высовывался наружу. «Все кроме тех, кого ты продаешь в рабство», — выкрикнул Вайлд, задрав голову вверх, и, на мое удивление, завыл. «Я не могу выбраться», — кричал Дев, путаясь в проволоке. «Твою страну разрушили, раздробили на много маленьких кусочков, устроив там настоящий хаос», — продолжал лгать мне фермер, скрываясь за стенами дома. Ситуация складывалась не очень, наш воин нуждался в помощи, и распутать его было можно, но заняло бы слишком много времени. Влад ушел в обход, видимо, искать уязвимые места фермера, а друид просто выл. «За клевету на союз ты мне ответишь», — выдохнул я, накладывая на себя усиление и подбегая к Дефу. «Ты забыл сказать слово «контра»», — донесся смех из дома. «Вайлд, помоги с проволокой», — окликнул я друида. «Погоди, я занят. Сейчас будем делать то, чего он не любит». «Ну, понял шутку? Подкармливать волков. Я зову сюда всех зверей этого леса», — отозвался он. «Овцу я сожгу, нахрен», — рявкнул я на друида. «Сори, командир, сейчас». Быстро остепенился он и подбежал ко мне, и мы уже вместе распутывали Дефа. «Фас!» — зазвучало из дома, и клетки с собаками отворились, открылись и конюшни со свинарниками, а все это домашнее зверье тут же ринулось на нас. «Деф, родной, прорываемся в дом», — быстро оценил я масштабность проблемы. Мы все втроем побежали к запертой двери. «Больно!» — застонал Дефинидер. «Ломай дверь, свиньи кости даже едят!» — заорал на него Вайлд. Сквозь боль от впившейся в тело проволоки Дефиндер все-таки ударил своим щитом по двери, и та снова не выдержала. Он вбежал в помещение первым, и металлический звук раздался где-то под его ногами. Очередная ловушка сомкнулась на ноге нашего воина. Это был капкан, прикованный цепью к стене. Заперев дверь своими спинами, мы слышали, как собаки и свиньи ломились в нее, а прямо перед нами мучился весь в колючей проволоке, и теперь с капканом на ноге, Дев. Глава 23. Он тут фермер. Мы находились в широкой передней, за нашими спинами различная животина ломилась в дверь, но мое усиление позволяло мне держать ее на петлях. В этот раз дверь работала на нас, своей способностью возвращаться на место, что еще раз указывало на то, что мы деремся на месте силы. Прямых доказательств, что фермер продался хаосу, все еще не было, однако за все сказанное Ему уже хотелось отвернуть голову и пришить скрытым швом к его же заднице. Из передней влево и вправо уходило два длинных коридора, с большими стеклянными окнами наружу, и у меня закрался страх, что если живность поймет, что в дом можно попадать не только через окно. Впереди на расстоянии 5 метров, вверх по стенам уходили парные лестницы, своими перилами создавая некий балкончик наверху. В помещении была и мебель, несколько диванов и круглые столики, возле них все на витых ножках, повторяющих узорами поддерживающие перила опоры лестниц. Под спаренной лестницей, напротив нас находилась закрытая дверь. Все внутреннее убранство было в мраморно-белых цветах, над потолком висела полутораметровая электрическая люстра, лампочки на ней ярко светили. «Неплохо нынче живут фермеры», — крикнул я вглубь дома. «Ну так, все добро в колхоз не отдаем». В ответ прозвучали стены. «Хорош босса огреть», — зашипел на меня Вайлдбис, в данную секунду пытающийся расплавить гнилью проволоку на дефендре. «Я не огрю, я тяну время», — прошептал я, получше перехватывая копье. От моего лука сейчас пользы было мало. Оно вылезло откуда-то сверху и показалось на балкончике, где сходились лестницы. Это был огромный черный богомол, казалось, созданный из многих маленьких кишащих жучков. Жук размером с 3 людей облокотился лапами на перила. «Я знаю, что это вы починили мельницу. Я ждал вас, как только загорелись эти проклятые лампочки. Заговорили с нами стены дома. Если мешают лампочки, воспользуйся выключателем», — выкрикнул Вайлд, убирая очередную обломанную проволоку от дефендера. «Дэв, вставай, пожалуйста, придется драться через боль в проволоке», — проговорил я ему на ухо. «Мое лечение помогало, но колючки заново впивались в тело нашего воина, в местах, где они смогли продрать костюм. Я смогу», — выдал Дэв и, встав, выставил перед собой щит, положив меч на правое плечо. «И я вижу, ваш выбор, драться тут или быть растерзанным зверями на дворе фермы. Выбор за вами, но я знаю, что за каждого из вас Хаос даст мне аж по 3 монетки безумного». 12 штук, — протянул богомол, осматривая нас. «А где ваш 4-й? А, вот он, я», — выкрикнул Влад, выныривая из теней, со спины животного, нанося удар сразу 2 руками. Шип и кривой кинжал скользнули по хитиновой броне сущности, и та рассыпалась многими мелкими насекомыми, с жужжащим роем утекая во все доступные ему стороны. Влад перекувыркнулся через перила и спрыгнул к нам. «Весь дом в капканах, таких же, как у гоблинов, он точно хаосит», — произнес он, оглядываясь. «Да, ты что говоришь?» — саркастически удивился Вайлдбис, сдирая с Дефа очередной пучок проволоки. «Все-таки хаосит, клянусь памятью предков», — кивнул Влад. «На его плече не было ворона, а под мышкой висела та самая овца. Я его не убил, наверное», — признался Плут. «В следующий раз сначала убей, а потом говори, что ты тут», — ответил на это Вайлд. «Эй, я хоть пытался, а чем был занят ты?» — огрызнулся аристократ. «Группа, круговую оборону, а то сдохнем», — скомандовал я, слыша, как нарастает жужжание жуков, видя, как лампы тускнеют от обилия кишащей черноты под потолком. «Лекарь, танк, друид и Плут, вы настолько каноничны, насколько жалки», — выдохнуло жужжащее нечто, и рядом с нами возник богомол. Быстрее ветра, он ударил Дефа правой лапой, которая словно по волшебству превратилась в черный кривой клинок. «А-а-а!» — взвыл наш воин. Укол пришелся в область плеча, когда он пытался заблокировать тварь щитом, но проволока слишком прочно еще держала его. Кроме того, капкан на ноге не добавлял ему маневренности. Но несмотря на боль, Дэв контратаковал широким ударом меча в область головы твари, однако та, отскочив, снова рассыпалась на 1000 жуков и жужжа разлетелась во все стороны. «Экономь силы, будет еще 9 раундов», — сообщил Вайлд без Дэфу, стаскивая с его спины еще проволоку. «Что за раунды, ядрен батон?» — удивился Влад. «Юмор это, слышал про такое», — парировал друид. «Ну куда нам, юродивым?» — огрызнулся Влад. «Не расслабляться!» — выкрикнул я, накидывая на себя еще одно усиление. Дверь за моей спиной все еще подвергалась ударам. «Влад, в тени, расслабишься тут!» — пробасил Дэв, смотря по сторонам. Проволока уже почти не мешала ему, а костюм пустил смоляной сок в местах пробоев. «Придется по-глупому сражаться», — сообщил Вайлд, отступая ко мне, а его костяной посох завибрировал и поплыл дымкой. «Костяное копье, скучали», — воскликнула тварь, свесившись сверху, ударила Дефа в грудь. Щит на левой руке воина отклонил коготь существа, а вот с правой стороны черный зубчатый клинок ушел ему в грудь, пробив доспех. Но мало того, ноги нашего рыцаря оторвались от пола и его потащило под потолок, где уже почти не было видно люстры из-за обилия насекомых. Однако капкан на цепи, все еще сидевший на его ноге, сыграл ему на руку, не давая полностью утянуть в черноту. «Туши!» — выкрикнул Влад, запуская в богомола кривой клинок. Из-под потолка раздался вопящий звук, смесь человеческого крика и стрекотания цикад, на грани ультразвука. Первым рухнул Деф, и я снова наложил на него лечение. На его побледневшем лице была кровь, она сочилась из его рта. Я смазал клинок ядом шипа и пылью с овцы. «Защитись-ка от этого!» — прорычал Влад из угла комнаты, взирая наверх. Вдруг лампочка стала ярче, жуки словно бы принялись растворяться, а из-под потолка пошел дождь. Звенящий дождь из монет безумного бога. «Мы молодцы!» — выдохнул я, все еще держа дверь. Однако на улице началось что-то безумное. Вдруг завопило множество разных животных. Я распознавал вой волков, рык медведя и вроде как, даже пыхтение лося. В дверь больше не ломились, однако и она уже не держалась на петлях, на глазах превращаясь в длинные щепки, невесть как сцепленные между собой. «Ага!» — рассмеялся Дефендер. «Дождь из монеток, как в игре про Супер Марио. Итальянец какой-то?» — спросил Влад, шагая по деньгам к нам. «Босс повержен, теперь периметр», — удовлетворенно сообщил Вайлд, глядя в щели, прислоненной к проему двери. «Что там?» — спросил я. «Помнишь, я в начале боя вызвал зверей из леса, вот пришли те, кто не занят, и дерутся с местными животными». «Вовремя», — выдохнул я. «Какие у зверей занятия?» — бурчал себе под нос Влад, собирая деньги. «Слушай, друида и некроманта любой может обидеть, а звери пришли, как смогли, у кого дел не было и кто был поблизости. Я даже посох в костяное копье перевоплотил, но не пригодилось. Что же, в этой катке я был не шибко нужен. Нам все нужны, выгоняя зверей, чтоб животину не жрали», — обратился я к Дефу, попутно наступая на скобу капкана, чтобы освободить поножи Дефа. «Сейчас, ага, я им сказал, что тут море вкусного, и теперь прогонять, они же больше на мой зов тогда не придут. А знаешь, как в лесах новости разносятся, стоит белки какой узнать, что друид, пустомеля, так весь лес ему начинает мстить». «Как мстить?» – удивился Деф. «Как их и на пути откладывать, муравьев в еду засылать, хотя муравьи и сами неплохо засылаются и без статуса пустомели», — начал перечислять Вайлд. «Что с учетом наших проблем не шибко большая напасть», — резюмировал Влад, разводя руки. «Кто вообще боится белок? Те, у кого орешки не простые, а золотые», — пошутил я в стиле Пушкина, но шутку команда не оценила. «Так, всем разрешаю немного погладить кожаный артефакт, с этого надо было начинать бой», — усмехнулся Вайлд и, подбирая с пола клинок Влада, подошел к плуту и, ловко развернув его рукоятью, обменял на овцу.